Часть восьмая. Как помочь ребенку, пострадавшему от насилия. Лариса Трутаева. Как родителям контролировать ситуацию, если ребенок подвергается насилию в школе? Корреспондент. Как быть, если ребенок подвергается насилию в школе? Если произошло избиение группой сверстников, значит, обязательно есть конфликт. Либо это длящийся конфликт внутри группы, либо конфронтация группировок. Наличие подобных группировок в школе – это проблема и вина администрации. Ты можешь наказать администрацию, подав на нее в суд. Если ты не удовлетворен атмосферой учебного заведения, значит, ты должен забрать ребенка из этой школы. Если ребенок вступает в конфликт с определенной группой лиц, как правило, это либо группировки во дворе, либо внутри класса, здесь уже обязательно нужна помощь психолога, чтобы его разрешить. Если сверстники наказывают ребенка за что-то, нужно определить, за какой поступок его наказывают. Тогда взрослым, учителю, психологу нужно разрешить конфликт. С разрешением конфликта решаются все посттравматические последствия. Плюс еще решается конфликт. А если не решить конфликт, ситуация так и будет повторяться. Корреспондент. У меня в жизни был такой пример. Сыну сейчас 8 лет. Будет 9. В первом классе в прошлом году мне пришлось перевести его в другую школу, так как мы переехали. Я перевела его после первой четверти, то есть он проучился только первую четверть первого класса. Но когда он попал в новую школу, там была пара дрочливых мальчиков. Всегда есть такие дети, и они стали к нему приставать. Он у меня не агрессивный. У него есть лидерские качества, и в первой школе, и в детском саду всегда лидер, всегда организатор. Но лидер не кулачный, а просто идейный. В новой школе он пока еще налаживает контакты, и вот эти дети пытаются его задрать. Он не приходил и не жаловался. Это выяснилось так. Я его спрашиваю, почему у него то в портфеле чего-то нет, то тетрадь порвана, почему неаккуратно? Он объясняет, вот мне вот этот порвал. Почему он порвал именно тебе? И так постепенно выясняется. В конце концов, он рассказал, что они все время к нему пристают. Иногда были слезы. Зачем мы переехали? Там были друзья, учительница хорошая. А здесь у меня друзей нет. И, видимо, они пытались его испытывать, как новенького. Как здесь поступать? Во-первых, он новенький. Во-вторых, они наверняка в этом классе были лидерами. Корреспондент, я бы не сказала. Они силовые лидеры. Корреспондент, да, силовые. Их все боялись, потому что в первом классе истинных лидеров, которые ведут за собой, еще мало. На первом месте те, кто берет силой, те, кого боятся. Первое время они будут пробовать и сильного, и слабого, чтобы понять, что он из себя представляет. Если они почувствовали, что его можно бить, унижать, они будут это делать. Но в том случае, если ребенок бы не справлялся и его совсем бы забили, вы бы об этом узнали гораздо раньше. Видимо, он сопротивляется, насколько это возможно. Они чувствуют в нем равного, и борьба уже происходит за первенство. Вам нужно подойти с этой ситуацией к учителю, попросить ее проследить. Если учитель умный и хороший, она поймет. Скажите, я не хочу, чтобы вы сейчас вмешивались в этот конфликт. Но вы проследите и сделайте что-то, чтобы это исходило с вашей стороны. В первом классе педагогов еще уважают. это значимое лицо. При этом учитель не должна говорить детям, что мама Пети Сидорова пришла и на них пожаловалась. Она сама должна проследить и поймать их. Педагог это может. Корреспондент. А с самими детьми мне не стоит говорить? Вы можете после школы подойти к ним и сказать, что ваш ребенок был наказан учителем за определенный поступок. Я хочу услышать ваше изложение случившегося. Я услышала от своего ребенка и услышала, что мне сказал учитель продленки. Теперь я хочу услышать ваше мнение. Что произошло? Расскажите мне. То есть вы их не обвиняете. Вы не читаете им лекцию. Желательно сделать это без сына. И вы посмотрите, какова будет их реакция. Как правило, такие дети очень трусливы. Вы им говорите, а вот учитель мне сказал, что это делаете вы и не первый раз. Для меня это было удивлением. Я не знаю. И вот я смотрю на вас и вижу, как вы мне врете. И дальше вы переходите на уровень взрослого. Вы защищаете своего ребенка. И вы говорите, что если ситуация в таком же ключе будет развиваться дальше, я не буду ходить жаловаться к учителю. Я буду принимать меры сама. В первом классе это срабатывает. Корреспондент. Я доскажу ситуацию. Сейчас уже все нормально. Они уже дружат. И он достаточно авторитетная личность. Но вот почему мне так важно разобраться на будущее. Когда я видела, например, синяк на руке или царапину, я спрашивала его, и он мне объяснял. Вот он меня схватил, ударил. Я говорю, а почему ты не ответил? Я пыталась настаивать на том, что надо давать сдачу. Он тогда меня еще сильнее ударит. Я говорила, и ты ударь сильнее. Он же не боится тебя ударить. Он считает, что ты его сильнее не ударишь. Ударь его так, чтобы он в следующий раз побоялся к тебе подходить. Но он боялся активно физически защищаться, потому что, мол, они сильнее. Потом ситуация сошла на нет. Как-то сама решилась. Я не успела вмешаться. Думаю, посмотрю. Я в таких случаях всегда рассказываю ситуацию в классе сына. Класс у нас маленький, очень тяжелый. Там всего 14 человек. Дети почти все пережили психическую травму в раннем детстве. Вроде каждый по отдельности ничего, но все вместе – это ужас. Пришли два новеньких мальчика в 6 класс. Один пытался всех подкупить, а второй пытался взять боем. Он дрался со всеми и за все, не на жизнь, а на смерть. И однажды меня вызывают в школу и говорят, «Ваш сын ударил мальчика и чуть не сломал ему нос. Причем новенький, маленького роста, а мой сын высокий и никогда раньше не дрался». И выяснилась такая ситуация. Новенький налетел как петух. Сын не хотел его бить, просто выставил руку вперед и попал ему в нос. Не сломал, но кровь была страшная. Когда ситуация обсуждалась дома, мы ему говорим, «Ну как же тебе не стыдно? Ты такой большой, и вот этому маленькому мальчику, который не понимает, что он творит, ты разбил нос, даже если не хотел. Ты бы его взял за шкирку на вытянутую руку, и пусть бы он там барахтался». На что мой ребенок повернулся и сказал, «Ну зачем же так унижать-то?» «И дочь», которая старше его на 6 лет, сказала. «А зачем? Мам, ты представляешь, какое было бы унижение держать за шиворот, чтобы он барахтался, чтобы он не мог до тебя достать? Это унижение, а дать в нос – это нормально». Он ко мне полез, я ему ответил. Корреспондент. То есть по-мужски разобрался? Да. И после этого, когда дошло до первой крови, тут они все объединились и сказали, что это ненормально, сколько же можно драться. Наконец-то в классе настал мир. Драчун завоевал свое. Ему сказали, становись рядом и хватит драться. После этого все вроде бы наладилось. Я много думала, а если бы он действительно так унизил? Во-первых, затаилась бы злоба. Во-вторых, это бы запомнили все. А здесь вот произошла такая разборка, мужская. Тихо, мирно, но с кровью. И на этом все успокоилось. И все поняли, что больше так делать не стоит. Корреспондент. Значит, иногда родителям нужно пускать ситуацию на самотек? Нужно контролировать ситуацию, но ни в коем случае, особенно в отношении подростков, не вмешиваться. Естественно, пока нет угрозы жизни для вашего ребенка. Корреспондент. Вмешиваться только когда уже опасно? Да, когда ситуация уже дошла до такой степени, что угрожает вашему ребенку. Когда вы понимаете, что самостоятельно не справитесь, нужно подключать администрацию. Либо бывают случаи, когда дети совершенно неадекватны. Тогда нужно обращаться в милицию и разбирать конфликт. Как правило, любой конфликт в детской среде связан с нарушениями личностного развития ребенка в семье, либо связан с нарушением каких-то коммуникативных качеств, либо ребенок не может сказать «нет», либо он не может защитить свое мнение. Особенно это касается мальчиков. Мальчик должен уметь сказать «нет», должен иметь какие-то свои принципы, что позволено, а что нет. Если вы видите, что ваш ребенок не может сказать «нет», ушел в криминальную компанию, обязательно нужно разобраться, что было причиной того, что он туда ушел и попал в этот конфликт. Сначала нужно разрешить ситуацию, попытаться вывести оттуда ребенка, либо перевести в другую школу, либо на какое-то время увести из школы. Но при этом нужно не только решить конфликт, но и постараться исправить его личностные особенности. Когда вы переводите своего ребенка в другую школу, расскажите, что будет происходить, что его не сразу примут и что дети жестоки в своих поступках. Они ничего не будут иметь против тебя, но они будут отвергать тебя, потому что они тебя не знают. Потому что ты можешь быть угрозой их положению, или ты можешь оказаться сильнее. Подготовьте ребенка к вхождению в новый коллектив. Объясните, как надо себя вести. То есть не подкупать, не выбивать, не быть агрессивным. Лариса Трутаева, психолог.